Передо мной лежал доклад. Разведка доложила, что немцы начали обсуждать Тихоокеанскую доктрину. Америка молчит, но наблюдает. Китай внутренне раздроблен, но смотрит на нас иначе. «Восток – больше не угроза», – прошептал я, глядя на огни Хабаровска на карте. «Он – шанс, наш шанс». Весна 1917 года. Москва только просыпалась от поздней зимы, а во Владивостоке уже клали первые плиты нового военно-торгового порта император Николай Восточный. В конференц-зале Адмиралтейства на столе лежала карта с чернильными метками. Порт Артур, Сахалин, Маньчжурия, залив Камрань. Над ней склонялись адмиралы, экономисты и географы. Это был военно-экономический прорыв, рожденный в крови, но направленный в будущее. «Сколько судов уже построено?» – спросил я, перебирая бумаги с техническими характеристиками. «24, Ваше Величество. Еще 9 спущены на воду», – ответил морской министр Лавров. «Все, по новому проекту, с турбинами английского типа и российской броней. Скорость 22 узла, радиус 800 миль». Я кивнул. «Это был флот не агрессии, а влияния. Мы не собирались воевать, мы собирались быть необходимыми». И в это же время в Мукдене, под покровом ночи, подписывался меморандум между российской и китайской администрацией. Совместное управление железными дорогами, военное обучение местных офицеров, льготные условия на поставку угля и зерна. Так рождалась Восточная коалиция, едва видимая глазу, но уже беспокоящая Лондон, Токио и Вашингтон. Но был и риск. Резкий рост русского влияния вызывал раздражение у японского генерального штаба. Агент в Токио докладывал. Разговоры о превентивных мерах. Возможна экономическая блокада. Растут поставки оружия в Корею. Будьте бдительны. Я прижал телеграмму к губам и задумался. Восточная карта только разложена, сказал я вслух. Теперь главное, не допустить, чтобы на ней началась новая игра чужими правилами. Нам нужна не только сила, нам нужна легитимность, сказал я, обводя взглядом собравшихся. Чтобы нас не боялись, а искали союза. На Востоке все было тоньше. Там правили улыбка, договор и намек, а не армейский сапог. Потому в Петербург срочно вылетела делегация из Монголии, а в Харбине открылось русско-китайское техническое училище, готовить инженеров, которые будут строить то, что политики даже представить не могли. Сибирь начинала пульсировать новыми артериями. Новые железнодорожные узлы в Тюмени и Иркутске. Связь с Владивостоком за 9 суток, вместо прежних 21. Трассы к месторождениям нефти в Сахе и Забайкалье. Все это было не просто инфраструктура, это был костяк новой имперской архитектуры, устремленной к Тихому океану. В Петербурге же тем временем прошла закрытая встреча с британским послом. Он пытался сдержанно улыбаться, но выдавало его напряжение. «Слишком активно вы действуете на Востоке, Ваше Величество. Это вызывает обеспокоенность». Я отвечал спокойно. Британия была обеспокоена и Крымом, и Суэцем, и Суданом. Мы всего лишь догоняем в том, где отставали. Не отнимаем, строим. Не вторгаемся, приглашаем. Он промолчал, но в его глазах читалось. Они все поняли. И именно это их пугало. Карта Востока была теперь не просто бумагой. Это была стратегия, культура и воля, вписанные в географию. На ней не было меча, но была рука, держащая перо и чертеж. И эта рука была российской. С каждым днем Восток все больше втягивался в орбиту российской стратегии. Не через ультиматумы, через экономику, культуру, инфраструктуру и идею будущего. На стыке русского влияния и азиатской динамики рождалась новая формула. В Маньчжурии началась реализация проекта «Железный пояс дружбы», железнодорожного коридора от Читы до порта Артура с ответвлениями к китайским торговым центрам. Это не только укрепляло контроль, но и превращало Россию в транзитную державу между Европой и Востоком. В Хабаровске заработал Институт восточной дипломатии. Молодые чиновники изучали японский, монгольский, китайский, корейский. Я лично поручил профессору Бестужеву разработать курс «Азиатская психология управления». Мы не просто шли в Азию, мы ее понимали. Однако не все в Думе были в восторге. «Государь», — говорил один из консерваторов, — «слишком много средств уходит на восточные проекты. У нас внутренние вопросы. Внутренние вопросы решаются, когда у нас есть ресурсы. А ресурсы приходят с контроля над путями, которыми движется мир», — ответил я твердо. «Но зачем нам Япония? Они опасны. Они опасны потому, что мы не даем им альтернативы. Дадим и получим партнера, а не врага. Секретная встреча в Владивостоке с японским посланником принесла неожиданные плоды. Вместо шпаги – веер. «Ваше Величество», – сказал он, – «возможно, Япония и Россия могут быть не соперниками, а двумя стражами порядка в Азии». «Согласен, если это будет наш порядок», – ответил я. Так рождалась новая восточная политика России, не как экспансия, а как архитектура влияния. На старой карте границы были линиями, теперь они стали нитями сотрудничества. Империя смотрела не только на Балканы, теперь она смотрела через Байкал, в будущее. Весной 1914 года в Петербург прибыла делегация из Пекина, редкий жест со стороны Цинской династии, державшейся вдали от европейских держав. Китай был ослаблен, раздроблен, унижен опиумными войнами и западной интервенцией, но в нем еще пульсировала гигантская энергия. Я это чувствовал. Мы предложили новую доктрину. Тихий союз, договоренность о взаимном невмешательстве, обмене технологиями, инвестициями и безопасности на суше. Империя вкладывалась в восстановление китайской инфраструктуры, взамен получая эксклюзивные железнодорожные и торговые права. «Мы не хотим быть новыми варварами», — сказал я им. «Россия пришла не за территорией, а за стабильностью. Сильный Китай — это буфер, это стена между нами и анархией Азии». Посол Китаев кивнул. Он понял. Параллельно развивались отношения с Кореей. Японцы, чувствуя угрозу, стали более открыты к переговорам. В порту Находка был подписан секретный меморандум. Совместная охрана морских торговых путей и консолидация усилий в подавлении пиратства в Желтом море. Это было нечто большее, чем дипломатия. Это было переплетение судеб. Между тем, в Академии Генштаба начали формировать восточные корпуса, подразделения, изучающие географию, тактику и ментальность азиатских театров военных действий. Не с целью войны, с целью превосходства в мирное время. Под вечер я вернулся в зимний. Карта мира на стене кабинета больше не казалась враждебной. В ней я видел структуру и возможность. Империя расправляла плечи. Мы не вторгались, мы врастали в регион, как дерево корнями в землю. Уже летом 1914 года началась реализация ключевого этапа восточной стратегии, проект «Золотой пояс». Он включал в себя расширение Транссибирской магистрали и строительство новых веток в сторону Маньчжурии, Кореи и внутренних районов Китая. Проект курировал лично генерал-адъютант Обручев, один из немногих, кто сразу понял масштаб замысла. В Синьцзян направились первые торговые миссии, за которыми инженеры и консультанты. Взамен на доступ к залежам редкоземельных металлов мы предложили военных инструкторов, госпитали и школу русского языка в Урумчи. Китайцы принимали с осторожностью, но голод за знания и технологии был сильнее старых предрассудков. В Японии, тем временем, император Тайсё прислал ответ. Его делегация согласилась на экономический форум во Владивостоке. Там же в кулуарах, первая неофициальная встреча русских и японских морских офицеров с картами в руках и холодным саке в чашах, обсуждали, как не столкнуться в Тихом океане. «Слишком большая цена у новой войны», – произнес я. «Лучше делить проценты, чем хоронить поколения». Секретная аналитическая сводка Совета Безопасности пришла с надписью. Империя впервые с 1812 года расширяет влияние не через пушки, а через проекты. Это была новая эпоха дипломатии и экономики, и Россия шла в ней не в хвосте, а во главе. Под конец главы я взглянул на отчеты разведки. Крайний Восток стабилизирован. Монголия в нейтралитете. Китай с нами на экономической нити. Япония осторожна, но разумна. Империя выстраивала восточную стену, не из камня, а из идей. Глава 26. Народ и император. Никогда прежде я не ощущал тяжести и силы слов «мой народ» так остро, как в те дни. Восточная политика давала плоды, армия, модернизировались, дипломатия, выигрывала партии одну за другой. Но это все, вершины айсберга. Под ними был народ, все еще живущий в 19 веке, пока империя шагала в 20 и краткое. Я знал, реформы сверху, лишь половина победы. Если я действительно хочу переписать историю, нужно переписать душу народа, не только указы. Первый шаг – образовательные реформы. Я утвердил указ о создании имперской народной школы в каждом уезде. Обучение – бесплатное. Учебники – новые, без догм, но с историей, наукой и географией. Программа включала основы медицины, сельского хозяйства, арифметику и гражданское право. Многие министры были в ужасе. «Ваше Величество, крестьяне станут грамотными и пойдут на митинги». Они грамотные куда шли в 1905-м, ответил я. Знание – это щит, не пламя. Второй шаг – крестьянское самоуправление. Я расширил права земств и ввел пилотный проект выборных уездных советов, куда могли выдвигаться даже простые люди с определенным уровнем образования. Это был революционный жест, но я видел, как старики в деревнях впервые обсуждают не только цену хлеба, но и статьи новых указов. Третий шаг – поездка по стране, не тайная, а официальная. Вместе с Александрой и детьми мы сели в царский поезд и начали путь по ключевым губерниям – Тверь, Казань, Пермь, Томск. Я выходил к людям, смотрел им в глаза, слушал, как жуют слова, прежде чем спросить: «Это вы, тот самый новый Николай?» А я отвечал: «Я, тот же, только стал внимательнее». Газеты писали о народном царе, оппозиция была в замешательстве, а народ начал чувствовать императора не в портрете на стене, а в живом человеке, что держит в руках не кнут, а карту и чертеж будущего. В этих поездках я понял главное: страна не просто ждет, она готова. Но доверие нужно заслужить не словами, а поступками. В один из вечеров, стоя на крыльце уездного народного дома в Костроме, я наблюдал, как местные мальчишки, не дожидаясь звонка, с удовольствием возвращались в новооткрытую школу. Кто-то из них держал под мышкой тетрадку, кто-то – кусок угля вместо карандаша. А в их глазах было то, что не купишь ни золотом, ни манифестами – надежда. Староста деревни подошел ко мне несмело: «Ваше Величество, извините, а зачем вам это все? Не легче, как прежде, графам, боярам, да протоколам?» Я улыбнулся: «Потому что, отец, пока народ не чувствует себя нужным, император всего лишь чиновник с короной, а я хочу быть человеком со смыслом». Он кивнул и, помолчав, добавил: «Значит, не зря мой сын теперь пишет стихи не про голод, а про солнце». Тем временем, в Петербурге волны начинали биться о стены бюрократии. Некоторые министры, особенно из старой гвардии, стали жаловаться на необъяснимую мягкость верховной власти, на попытки построить утопию. Один даже бросил фразу: «Император хочет стать избранным народом, а не богом помазанным». Я ответил: «Я не отказываюсь от венца. Я просто считаю, что бог не против, если его помазанник ведет людей вперед, а не вниз». По столице начали распространяться слухи. Кто-то называл меня царь-реформатором, кто-то царь-утопистом. Но я знал: всякая реформа – это прежде всего выбор между страхом и решимостью. Народ делал свой выбор, он начал вдохновляться. В письмах из деревень – все чаще благодарность. В рабочих кружках – разговоры уже не о бунте, а о шансах. Даже среди интеллигенции, привыкшей к пессимизму, появились первые статьи с осторожным, но теплым тоном. В Зимнем дворце, глядя на стену, где раньше висел портрет Петра Иль, я велел повесить другое полотно, рисунок мальчика из Вятки, где изображен дом, сад, две фигуры, отец с книгой и сын с плугом, подпись «Будущее России». Именно ради этого будущего я и продолжал. Все чаще я отказывался от громких аудиенций и выезжал в провинцию без свиты. Местные жители сначала не верили, что перед ними государь, уж больно простой, без ордена и блеска, в простом мундире без эполет. Но когда я заговорил с матерью пятерых детей в Тамбове о хлебе, о ценах, о жизни, она вдруг расплакалась. Не от страха, а потому, что впервые кто-то с самого верха услышал ее. Именно этот момент стал для меня поворотным. Не министры, не генералы и не графья решают судьбу державы, а те, кто каждый день встает до света, чтобы пахать землю, учить детей, лечить раны, ковать металл. Возвратившись в Петербург, я собрал совет. Перед началом заседания я положил на стол перед каждым из присутствующих небольшой документ, хартия доверия, в которой был всего один пункт. Власть императора существует не ради себя, а ради служения народу. И каждый, кто служит империи, должен помнить: его полномочия – это ответственность, а не привилегия. Некоторые министры сжали губы, другие переглянулись. Один, особенно старый, с седыми бровями, встал: «Государь, это революция?» Я ответил твердо: «Нет, это эволюция совести. Мы начали перераспределять бюджет. Больше средств пошло на здравоохранение, образование и судоустройство. Были начаты программы социальной мобильности для крестьян, возможность учиться, служить, даже быть избранными в местные думы. А когда в газетах появился лозунг «Народ и император, один стяг», я впервые понял: мы не просто реформируем, мы строим новую идентичность империи. И все же, я знал, у каждой весны есть своя зима. Чем сильнее я сближался с народом, тем сильнее тени прошлого шептали за моей спиной. Но я был готов, потому что впервые за столетие царь не боялся свой народ, и народ начинал не бояться своего царя. Мартовское солнце пробивалось сквозь шторы Зимнего дворца, и в этих лучах Петербург казался почти новым городом. Я вышел на балкон и впервые за долгое время увидел внизу не безликую толпу, а людей, простых, живых, наблюдающих не за троном, а за человеком на нем. «Николай, вы стали другим», — тихо сказал за спиной граф Витте, подойдя ко мне. «Но вопрос в том, изменится ли система вместе с вами». Я не ответил, потому что знал, систему не изменить указом, но можно вдохновить ее примером. Во внутренних губерниях начались народные съезды, пусть еще не формальные, но они обсуждали, чего хотят крестьяне, мещане, офицеры. Их предложения приходили ко мне пачками. Некоторые были дерзкими, даже опасными. Но я распорядился не задерживать ни одного письма. В селах начали открываться земские школы. Армия пополнилась добровольцами не по принуждению, а по зову сердца. Газеты впервые за десятилетия перестали бояться писать не только о хлебе, но и о свободе. Я сам подписал указ о создании совета при императоре, куда вошли и простолюдины, и профессора, и даже один бывший политический ссыльный, реабилитированный за добросовестный труд в Сибири. Однажды вечером ко мне пришла Александра Федоровна. Ее глаза были усталыми, но светлыми. «Николай, я не узнала бы тебя 5 лет назад, но сегодня я горжусь тобой и боюсь за тебя. Не бойся, народ – мой щит, а вера – мой меч. Но и меч, и щит ломаются, когда на них падает ненависть». Я молча обнял ее. В тот миг, как никогда, я чувствовал, насколько хрупок этот путь между властью и доверием. Ночью я вновь открыл карту России на стене своего кабинета. От Балтики до Тихого океана тянулась страна, разная, сложная, живая. И я знал, если я стану первым императором, кого помянут не за титул, а за сердце, я не зря прожил эту чужую жизнь. Но грозовые тучи уже сгущались на горизонте. Восток смотрел на нас внимательно, а Европа она начинала шептать о новом переделе мира. И именно поэтому я приказал начать подготовку к следующему шагу. Весна принесла не только тепло, но и волну новых ожиданий. Газеты писали о перерождении империи. Оппозиция, как левая, так и правая, были дезориентированы. Их привычные лозунги теряли силу. Когда император сам говорит о справедливости, когда реформы идут снизу вверх, лозунгам не остается почвы. «Ваше Величество», – доложил министр внутренних дел Маклаков, – «число доносов на местных чиновников возросло на 200%. Люди начали говорить, жаловаться и, что удивительно, требовать справедливого суда, а не расправы. Это значит, они начинают верить», – ответил я, – «а вера в справедливость опаснее динамита. Для старой гнили, конечно. Я совершил поездку в Поволжье. По настоянию графа Столыпина, мы сделали ее максимально открытой. Я не скрывался за зеркальными каретами. Шел пешком, общался. И впервые за всю историю империи император сидел за одним столом с крестьянами не для показухи, а чтобы услышать их голос. Старик в выцветшей шинели, бывший солдат Севастополя, сказал: «Батюшка царь, мы не думали, что ты человек, а ты человек, пусть и с короной». Это была самая высокая похвала, что я когда-либо слышал. Вернувшись в столицу, я распорядился созвать тайный совет, не официальный, а тень будущей реформы, куда вошли лучшие умы империи. Экономисты, инженеры, учителя, офицеры, даже литераторы. Я дал им простую задачу. Опишите, какой должна быть Россия в 1925 году. Не отчеты, не статистика, а образ. Чтобы мы знали, куда идем. Народ начал просыпаться не только как масса, но как нация. И я понял, именно сейчас, на волне этой надежды, нужно будет сделать шаг, или империя поднимется, или скатится в бездну. Пока народ еще не научился бояться свободы, надо научить его ее использовать. Я стоял у окна в ту ночь и смотрел на залитый фонарями Невский. Империя начинала дышать иначе, и с этим дыханием приходило новое понимание. Мы не возвратились в прошлое, мы переписывали будущее. Весной 1915 года я отдал приказ о создании новых народных представительств в губерниях, не вместо Думы, а в дополнение к ней. Я назвал их областными советами. Их состав формировался не из дворян и чиновников, а из избранных народом учителей, врачей, офицеров, инженеров, купцов. Права у них были ограниченные, консультационные, но голос их становился слышен. «Это опасно, Ваше Величество», предупреждал министр юстиции Щегловитов. «Однажды они потребуют власти». «Пусть потребуют», — ответил я. «Мы должны показать, что власть не боится народа. Только так народ перестанет бояться власть». Из Сибири пришли донесения о небывалом единении. Рабочие на железных дорогах сами организовали ремонтные бригады, без приказа сверху. В Тамбове крестьяне устроили собрание и выслали прошение о создании школы и врачебного пункта, при этом предложили сами собрать на это средства. Я приказал выдать им ссуду из государственного резерва, не в виде подачки, а как союзникам. На одном из вечерних приемов подошел ко мне князь Долгоруков. «Государь, вы знаете, что говорят в салонах, что народ в вас влюблен, а дворянство напугано, слишком много свободы, слишком мало привычного страха». Я лишь улыбнулся. «Значит, все идет по плану». Весть о новой империи распространилась и за границей. Французская пресса писала о чуде в России. Немцы и англичане спорили, насколько долго продлится этот эксперимент. Американцы прислали делегацию экономистов, впервые не ради инвестиций, а чтобы понять русскую модель. Но за этой внешней легкостью надвигалась буря. Где-то в темных кабинетах, в штабах, в банках и в ложах зреет недовольство. Старая элита не сдается. Она еще верит, что может повернуть колесо истории вспять. Но теперь я знал, у меня за спиной не просто армия. У меня народ. С каждым днем меня все чаще окружали не аристократы в мундирах, а простые офицеры, ученые, представители земств. Их слова были прямыми, предложения дерзкими, но именно в них чувствовалась свежесть новой России. В одном из заседаний общественного совета инженер Мельников, краснея, произнес: «Государь, простите, но если мы хотим перейти от сырьевой зависимости, нам нужно не только строить заводы, но и образовывать рабочих, иначе вся модернизация превратится в пыль». Я кивнул: «Тогда стройте. Предоставляю вам казенные средства и полномочия. Начинайте с Тулы, Нижнего и Харькова. А если министерства будут против?» — осторожно спросил он. «Приказ будет с моей подписью. Пусть ослушаются, посмотрим, кто в этом государстве враг прогрессу». Реформы касались не только экономики. Я приказал переписать школьную программу. Историю теперь преподавали не как свод побед и царских указов, а как живое полотно народа, где место находилось и декабристам, и старообрядцам, и простым солдатам войны 1812 года. Я настоял, чтобы девочки обучались по тем же программам, что и мальчики. Указ вызывал смех в Зимнем дворце, но восторг в провинциальных гимназиях. «Государь», — заметил мне однажды генерал Сахаров, — «вы разрушаете старый мир. Вы уверены, что он не разрушит вас?» Я поднял глаза. «Я не боюсь старого мира. Он уже мертв. Я лишь храню его достойно». В мае на Дворцовой площади собрался народ. Без приказа, без лозунгов. Люди пришли, чтобы просто увидеть меня. Когда я вышел на балкон, тысячи голосов поднялись в воздух. «Ура!» Я стоял молча и чувствовал: я не просто император. Я связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. Но в тени Зимнего уже шептались заговорщики. Пока народ кричал «Ура!», чьи-то перья писали планы покушений, переворотов, саботажа. Россия оживала, и это пугало тех, кто жил на ее теле, как паразит. Глава 27. Земля и хлеб. Идеи, сказанные на совете, зазвучали громче с каждой неделей. Но один вопрос оставался набатом в народном сознании. Земля. Земля и воля. С этой мечтой умирали крестьяне в 1861-м. С этой же мечтой их внуки жили и в 1915-м. Освобожденные от крепостного права, они остались в плену нужды, высоких выкупных платежей и помещичьих границ. Я видел это в их глазах, не ненависть, нет, ожидание, надежду. «Государь, передача земли крестьянам обрушит дворянство», — сказал председатель госсовета Шувалов. «Мелкопоместные обанкротятся, крупные уйдут в эмиграцию, а среди них много лояльных, а среди крестьян – вся армия, вся страна», — ответил я спокойно. «Без земли не будет ни хлеба, ни лояльности». Манифест был готов в апреле. Его озаглавили просто: «О перераспределении земель ради мира в Отечестве. Земли, не обрабатываемые более 3 лет, подлежат изъятию в пользу сельских общин. Крестьяне, служившие на фронтах или имеющие более 3 детей, получают приоритет при наделении. За помещиками сохраняется право на родовые усадьбы и обрабатываемые земли до 300 десятин. Остальное, по выкупу или изъятию через казну. Реакция была бурной. В деревнях звон колоколов и молебны. В редакциях либеральных газет – аплодисменты. В салонах петербургских баронесс – судороги от ярости. Некоторые дворяне публично сожгли экземпляры манифеста. Другие уехали во Францию. Но третьи писали прошение: «Разрешите передать землю крестьянам добровольно, по совести». А уже в июне, по моей воле, на юге Тамбовской губернии начался экспериментальный проект «Земельный союз крестьян и агрономов». Не просто передача земли, но совместное управление, просвещение, техника, ответственность. Я подписал указ и сказал: «Хлеб – это не только еда, это свобода. Дайте народу землю, и он больше не попросит революции». Государь, идут телеграммы с Поволжья. Сельские сходы благодарят за манифест, просят ускорить исполнение. Николай Маклаков, министр внутренних дел, вошел в кабинет с кипой бумаг. «Идут ли жалобы?» – спросил я, откладывая ручку. «Дворянство шлет письма протеста, но неожиданно многие просят содействия в создании новых кооперативов. Понимают, лучше быть партнером, чем врагом». Я молча кивнул. «Даже самые упрямые начинают понимать, империя движется вперед, и либо ты в этом потоке, либо тебя смоет. Петр Столыпин когда-то мечтал о сильных хозяйственниках на своей земле. Я же хотел больше. Нации, которая знает, за что живет и умирает. По моему распоряжению создавались земельные банки, предоставляющие крестьянам доступные суды на покупку земли. При каждой волостной управе появлялись земские агрономы и юристы, способные защищать интересы малых людей. А еще, земельные школы, где юных крестьян учили не только пахать, но и считать, чертить, проектировать. Это и есть революция, государь», — сказал Витте на встрече Совета реформ. «Без крови, но с последствиями куда более глубокими, чем бунт». Я смотрел на карту России. От Архангельска до Херсона, от Варшавы до Владивостока. Тысячи сел, где вчерашний мужик становился хозяином. Тем временем приходили известия с фронта. Первая мировая медленно угасала, силы противников иссякали. Но я понимал, мир – это не только договоры, это хлеб, которым ты кормишь народ. Если Россия выжжет себя войной, но не изменится изнутри, все будет напрасно. Скоро я собирался отправиться в Нижний Новгород, на первую в истории ярмарку народного труда, объединяющую крестьян, ремесленников, инженеров. «Государь, что сказать в речи?» – спросил помощник. Я ответил: «Скажу просто, мы возвращаем землю тем, кто ею кормит империю, а значит, спасаем саму империю». Нижегородская ярмарка встретила нас шумом, паром самоваров и ароматом свежеиспеченного хлеба, но за внешней показной простотой скрывалось нечто большее. Новая Россия рождалась здесь, в земной пыли, среди мозолистых рук и крепких голосов. Я стоял на деревянной трибуне, окруженный представителями всех губерний. Рядом – министр земледелия Кривошеин, за ним – делегаты крестьянских союзов, агрономы, молодые учителя. Медленно, с паузами, я произнес: «Великая наша земля – это не только ширь, но и долг. Долг перед теми, кто вспахивает ее, кто сеет, кто верит в завтрашний день. Отныне земля будет принадлежать тем, кто ее обрабатывает». Пауза. Потом раздался шум аплодисментов, крики «Ура!» слились в мощный рев. Один старик, в домотканом кафтане, снял шапку, перекрестился и произнес: «Дожил. Царь-батюшка вернул землю. Не продал, не подарил, вернул». Я спустился к нему. Мы пожали руки. И в этот миг я понял: империя не управляется только указами и армиями, она живет в сердцах. Тем же вечером я получил рапорт. В Самарской, Саратовской и Казанской губерниях рост производительности. Крестьяне объединяются в артели, закупают машины, даже обрабатывают пустоши, брошенные десятилетиями. Это был сигнал грядущего возрождения. Мы меняли не просто экономику, мы меняли мышление. И в этих переменах, больше чем в баталиях и манифестах, рождалась новая держава. В Петербурге уже начинали шептаться: «Император не просто царь, он становится реформатором». Кто-то говорил это с уважением, кто-то с тревогой. Но я знал одно: если народ сыт, если земля дает хлеб и справедливость, он будет стоять за трон до конца. Вернувшись в Петербург, я пригласил к себе министра финансов и председателя Государственного совета. На повестке – перераспределение бюджетных средств в пользу аграрных реформ. «Мы не можем больше тратить миллионы на украшения столицы», – сказал я строго, глядя им в глаза. «Если деревня загнивает, сгниет и весь хрустальный фасад». Решение далось непросто. Чиновники ворчали, Старорежимные боялись бунта помещиков. Но я был непреклонен. Земля – это кровь империи. Без земли у нас нет ни солдат, ни фабрик, ни будущего. Именно тогда была запущена масштабная программа переселения крестьян в неосвоенные земли Сибири и Дальнего Востока. Каждой семье – земля, лошадь, инвентарь и беспроцентный кредит. Началась вторая волна Столыпинской реформы, но уже с моей рукой на штурвале истории. Я отправился в одну из переселенческих деревень близ Тюмени. Люди строили дома, пахали, рубили лес, пили вечером у костров. Местный староста, глядя мне в глаза, сказал: «Государь, теперь мы не живем, мы строим. Ты дал нам не просто хлеб, ты дал нам смысл». И я понял, это и была настоящая победа, не над врагом, а над собственным прошлым. Тем временем в Европе, видя восстановление внутреннего единства России, начали осторожно менять риторику. Газеты Берлина и Парижа писали о новом русском царе, который действует, а не декларирует. А в Японии появилось аналитическое сообщение в депешах. Русская империя становится опасна вновь. Не за счет пушек, но за счет того, что накормит миллионы. В кабинете я разложил карту. Красным были отмечены новые пахотные земли, синим – транспортные пути, зеленым – крестьянские кооперативы. «Земля и хлеб», – тихо сказал я. «Вот две колонны, на которых воздвигнем новую империю». Вернувшись в Зимний дворец, я собрал круг экономистов и молодых реформаторов. На повестке – идея создания государственного земельного банка, который бы выкупал излишки земли у крупных помещиков и передавал их малоземельным крестьянам на льготных условиях. «Мы не просто делим землю», – подчеркнул я, обводя взглядом собравшихся. «Мы создаем новую экономику, крестьянскую, устойчивую, осознанную». Противодействие было яростным. Некоторые представители аристократии заявили, что император становится популистом. Но я уже знал цену бездействию. 1917 краткий год все еще был у меня в памяти, как боль и предупреждение. Параллельно мы начали реформу сельскохозяйственного образования. В каждом уезде учреждались агрошколы, распространялись новые методы обработки земли, внедрялись механизмы кооперации. Появилось новое слово – фермер, и оно больше не звучало как иностранное. Однажды вечером я получил телеграмму из Полтавской губернии. Хлеба хватило, урожай вдвое выше, чем в прошлом году. Спасибо за шанс, которого мы ждали 100 лет. Я сложил телеграмму, закрыл глаза. Все это было ради них, и все же над полями сгущались тучи. Из Австро-Венгрии пришло известие. Аграрный кризис усугубляется, венгры требуют хлеба, а немцы – порядка. Европа снова смотрела на восток, теперь не как на слабое звено, а как на возможную житницу и угрозу. В воздухе пахло порохом и зерном одновременно. Весна 1916 года была напряженной. В глубинке начали формироваться первые сельские кооперативы, объединяющие крестьян по воле, а не по принуждению. Модель нового крестьянства рождалась не в манифестах, а на Ниве, с мотыгой, книгой агронома и новыми надеждами. Министр земледелия, молодой и энергичный Николай Кутепов, доложил: «Ваше Величество, крестьянская реформа начинает приносить плоды. Производительность выросла на 17%, убыль населения в деревне, впервые за 20 лет, приостановилась». Я кивнул. Слишком долго Российская империя держалась на выжатом, нищем крестьянстве, которое кормило всех, кроме себя. Теперь все должно было измениться. В Петербурге, однако, начинался ропот. Консервативные круги заявляли, что перераспределение земель разрушит вековую основу аристократической России. «Сколько вы еще будете отступать, государь?» – спросил меня один из старых дворян. «Землю, крестьянам, фабрики, рабочим, до революции рукой подать». Я взглянул ему в глаза. «До революции рукой подать, если продолжать ничего не делать». Он молчал. В мае была подписана хлебная хартия, указ, регулирующий государственные закупки зерна, обеспечивающий справедливые цены и создающий резервный фонд для голодающих губерний. Для народа это стало не просто документом, это было обещание, что империя о них не забыла. В деревнях начали ставить образ императора не только на иконостасе, но и в зернохранилищах. Один старик написал: «Теперь ты не в Петербурге, Николай, а с нами, в поле и в сердце». И все же я знал, хлеб, без армии, без науки, без промышленности, всего лишь зерно, которое может быть сметено первым же ветром. Следующей должна была стать интеллектуальная реформа. Я решил создать то, чего никогда прежде в России не было – мозг империи. Глава 28. Мозг империи. «Мы дали народу хлеб, теперь пора дать ему свет», произнес я на совете министров, склонившись над планом реформы образования, науки и технического мышления. «Великая империя нуждается не только в пашне, но и в мозге». Министр народного просвещения слабо улыбнулся. «Светлого будущего, ваше величество?» «Нет, светлого настоящего», ответил я. «Иначе мы просто сменим одни цепи на другие». Осенью 1916 года была создана инициатива под кодовым названием «Прометей», сеть научно-инженерных институтов, объединенных общей целью – развивать собственную науку, независимую от германской и французской школ, взращивать русскую мысль. Мозг империи должен был мыслить на русском языке. Центром стал Петербургский технический совет, не абстрактное бюро, а реальный исполнительный орган, в который вошли лучшие инженеры, профессора и военные, изобретающие новые системы связи, бронетехнику, артиллерию и даже первые аэромобили на бензине и керосине. «Ваше Величество, это колоссальный риск», — сказал генерал Куропаткин. «Деньги, которые вы вкладываете в инженеров, могли бы купить десятки батальонов. А что будет, когда враг построит машины, способные разнести эти батальоны в прах?» Он замолчал. Параллельно началась подготовка нового поколения. Реформа гимназий, обязательный курс логики, математики, технических черчений, а также политэкономии. Из крестьянских детей формировались группы Академии будущего, стипендии, жилье, книги. Империя впервые за свою историю решила инвестировать не в аристократию, а в ум. В частном письме Льву Толстому младшему я написал: «В России есть земля, есть воля, есть кровь. Теперь ей нужен ум. Без него все остальное – лишь предисловие к распаду». К концу года в Царском селе прошла первая закрытая презентация новых разработок. Бронетранспортер «Грифон», радиостанция полевого уровня, опытный дизельный двигатель конструкции «Сухомлина» и первые чертежи самолета с закрытой кабиной. «Мы назвали его «Небесный Витязь», — скромно произнес молодой инженер с румяным лицом. Я улыбнулся. Вот он, мозг империи в зародыше. Но и мозг, и кровь, и хлеб могли быть раздавлены одним ударом, если старая знать и старый порядок восстанут против нового пути. И они уже начали собираться. «Ваше Величество», — осторожно начал министр внутренних дел Маклаков, — «среди старой аристократии нарастает тревога. Они считают, что вы готовите технократический переворот. Это не переворот, а эволюция», — холодно ответил я. «Просто впервые за 300 лет мы решаем использовать мозги, а не только родословные». Маклаков молчал, но я знал. Стены Зимнего дворца уже нашептывают об опасности. В это же время в тайной обстановке началась работа проекта «Юность», программы выявления талантливых подростков из провинции. Школы, что прежде считались скучными приютами для детей и чиновников, теперь превращались в лаборатории будущего. Лучшие умы, от столичных академиков до ссыльных учителей в Сибири, получали приказ искать, учить, передавать. «Мы создали не просто новый класс, мы создавали опору империи не на крови и подданстве, а на мышлении». Но не все встречали перемены с радостью. В январе 1917 года мне поступил тайный доклад, составленный охраной. В некоторых дворянских кругах ходят слухи о подготовке объединенного обращения к императору с требованием прекратить реформы в сфере образования и промышленности. Особую активность проявляют граф Игнатьев, князь Голицын и группа офицеров, близких к Думе. Я медленно отложил лист. Все шло к неизбежному. Империя либо двинется вперед, либо утонет в болоте воспоминаний, сказал я себе. А болото, как известно, затягивает. В середине марта я провел закрытую встречу с представителями новой элиты, инженерами, командирами, профессорами. За длинным дубовым столом не было ни одного герба, только глаза людей, которые верили, что Россия может быть великой не только по территории, но и по разуму. «Мы стоим перед бурей», — сказал я, — «и если нас сметет, пусть останется хотя бы мысль о том, что мы пытались». И тогда старый профессор Столпин, седой, как снег в январе, поднялся и ответил: «Если ваш путь продолжится, государь, через 20 лет над Европой будут говорить не о Париже или Берлине, а о Петербурге». Мозг империи проснулся. Теперь бы только сердце не предало. Весна 1917 года ознаменовалась не цветением садов, а цветением идей. По моей личной инициативе при Академии наук начал работу Высший совет развития, в состав которого вошли ведущие физики, инженеры, аграрии и экономисты империи. Их задачей было не просто обсуждение будущего, они проектировали его. «Мы не можем ждать, пока Европа вновь увязнет в своих догмах, говорил я на первом заседании. Россия должна стать державой, диктующей не оружием, а технологиями. На стене зала висела огромная карта империи. Красными точками отмечались будущие центры: Уральский металлургический пояс, Сибирский электротехнический округ, Дальний Восток, ворота в Тихоокеанскую эру. Одновременно в Царском селе, под покровом тайны, шла разработка персонального вычислительного механизма, вдохновленного трудами европейских инженеров. Мы назвали его «Вычисляв», «Вечной слава вычислению». Это был прообраз будущей автоматизации документооборота империи. Мал, примитивен, но суть его была революционна. Многие считали это безумием, но мы знали, кто первым приручит счет, тот приручит век. Однако с каждым днем нарастало сопротивление. В кулуарах Думы начали циркулировать записки с пометкой «Страх перед машиной». Газеты, тайно финансируемые старыми кланами, писали об одержимости императора механика и предательстве духовных начал. «Я созвал узкий круг советников. Нас обвиняют в холодности», — сказал я. «Пусть будет так, но мы строим страну, где ум, а не страх, определяет судьбу». Они молчали, но в их глазах было понимание. Мы прошли точку невозврата. Наконец, в июне 1917 года я подписал манифест, ставший неофициальным символом новой эпохи. Россия – не музей. Россия – проект. И каждый ее сын – архитектор будущего. И в тот день я понял, мозг империи больше не спит. На следующее утро после подписания манифеста в Петербурге началась работа над тем, что позже назовут научно-индустриальным планом пяти векторов. План включал в себя пять приоритетных направлений развития. Электрификация всей империи, по образцу, но с опережением того, что позднее реализуют в другом веке. Транспортная революция, расширение железнодорожной сети на восток и юг, включая проект скоростной магистрали Петербург-Владивосток. Университетская реформа, преобразование старых учебных заведений в исследовательские центры с международным статусом. Военные технологии нового поколения, бронетехника, радиосвязь, авиация. Социальные лаборатории, опытные районы по внедрению современных методов медицины, управления и связи. Но не все были в восторге. Старые силы в Совете министров, особенно консервативный министр внутренних дел Лопухин, заговорили о чрезмерной технократизации. Их страх был не в машине, а в том, что народ начнет думать и сравнивать. Образованный крестьянин, грамотный рабочий, это был вызов устоявшемуся порядку. «Ваше Величество, народ не готов к этому», сказал Лопухин на закрытом совещании. «Они взбунтуются, когда не смогут понять, что вы строите». «Ошибаетесь», ответил я спокойно. «Бунтует не тот, кто мыслит. Бунтует тот, кто лишен будущего». Тем временем под Москвой началось строительство технической столицы империи, города-института, прозванного в рабочих кругах Мозгоградом. Он должен был объединить ученых, инженеров, рабочих, студентов в единое пространство разума и труда. В центре будущего города – шпиль Академии Прогресса. На его вершине предполагалось установить символ – стеклянный глобус, пронизанный молнией, знак новой эры, в которой Россия не догоняет, а ведет. Когда я вглядывался в чертежи и слушал доклады молодых профессоров, во мне жила уверенность. Мы не просто перестраивали страну, мы создавали цивилизацию нового типа. И пусть на старом континенте Европа пыталась зализывать раны, империя шагала вперед, не из страха, а из воли. Осенью 1916 года Мозгоград начал оживать. Пока Петербург и Москва оставались политическими и культурными центрами, здесь, в степях Подмосковья, закладывался нервный центр будущего. Туда прибывали паровозами первые тысячи инженеров, студентов и ученых. Многие, с семьями, привезли с собой не только знания, но и веру, что можно построить нечто большее, чем просто город. Куратором проекта я назначил Петра Карцева, молодого гения-электрика, которого я помнил еще из первых встреч с Академией. Его ум, бескомпромиссность и редкое чувство ответственности делали его идеальным архитектором новой мысли. «Ваше Величество», — говорил он, раскладывая передо мной карты будущего города, — «здесь будет лаборатория, где создадут первый вычислитель, там – факультет аэронавтики, а здесь – школа для тех, кто придет за нами. Нам нужно не просто строить, мы обязаны думать на два поколения вперед». Я молча кивнул, он все понял. Однако в столице усиливались слухи. В Государственном совете шептались, что я передоверяю страну мечтателям, что эти технократы не понимают русского духа. Один из старых сенаторов, граф Игнатьев, сказал на званом ужине. Империя держится на традиции, а не на этих ваших стеклянных глобусах. Я ответил, не поднимая глаз от бокала. Империя держалась на традиции, пока не проснулась. Теперь она будет держаться на идее. На фоне строительства Мозгограда мы также запустили серию реформ в области связи и информации. Почтово-телеграфная служба начала переход на радиообмен, создавая сеть радиостанций от Севастополя до Владивостока. Я настоял на учреждении Государственного бюро аналитики, прообраза современного стратегического центра, где экономисты, историки и философы должны были предлагать пути развития, опираясь на данные и прогнозы, а не на интуицию бояр. На одном из совещаний Карцев выдвинул идею, от которой у всех присутствующих по спине пробежал холодок. А что если мы создадим из Мозгограда модель всей империи, экспериментальную территорию? Пусть здесь все, от школ до заводов, работает по новым принципам. Пусть ошибки будут здесь, а не на всей карте. Мы создадим будущее, в миниатюре. Я посмотрел в его глаза. В них было безумие и великая надежда. Делайте. Это будет сердце новой России. Мозг империи бился все громче. И далеко на западе, и особенно на востоке, за этим уже следили. С интересом, с тревогой, а кое-где, с завистью. К январю 1917 года Мозгоград уже не был просто строительной площадкой, он стал символом. Газеты называли его императорским городом мысли, а за границей шептались о русском силиконовом поле. Англичане направили в Россию делегацию инженеров, якобы с целью обмена опытом, но каждый из них был, несомненно, и наблюдателем, и разведчиком. У них страх в глазах, заметил Карцев, проходя мимо англичан в серых пальто. Они боятся, что Россия больше не будет догонять, а начнет опережать. В недрах лабораторий начинались эксперименты, от которых старый мир только отмахнулся бы. Изобретатели предлагали конструкции механических вычислителей, предшественников компьютеров. Обсуждали радиосети, способные передавать голос не только в пределах города, но и между континентами. Работы над дирижаблями нового типа велись в полной секретности. Особое внимание привлекла группа физиков под руководством профессора Розанова. Они утверждали, что электромагнитная энергия может быть использована для создания мощных импульсов, воздействующих на электронику и, возможно, на вооружение будущего. «Мы на пороге нового мира», — шептал он мне после доклада. «Только дайте нам свободу». Я дал. Однако не все шло гладко. Внутри Академии знаний, специально основанной в Мозгограде, начались трения между идеалистами и прагматиками. Первые хотели использовать знания только для просвещения и мира. Вторые не исключали военное применение открытий. Я собрал их всех на особом совете в интеллектуальном зале, большом амфитеатре с витражами, изображающими Архимеда, Ломоносова, Менделеева и пустую нишу, предназначенную для будущего гения. «Господа», — начал я, — «империя не боится силы, но не потерпит злоупотребления ею. Кто создает оружие, должен первым думать о его последствии. Мы не Рим, мы — Россия, и мозг наш должен быть не только острым, но и совестливым». После этого конфликты поутихли. Временно. К весне появился первый результат. Экспериментальный вычислительный агрегат «Орфей-1», громоздкий, гудящий, но способный в течение часа просчитать железнодорожную логистику по всей Сибири. Это была революция, и я тут же приказал министру транспорта использовать его для организации поставок зерна в голодающие районы Поволжья. Результаты превзошли ожидания. В то же время шла подготовка к Всероссийскому техническому собору, событию беспрецедентному. Тысячи инженеров, физиков, медиков, архитекторов должны были съехаться в Мозгоград для обмена опытом и создания единой карты инновационного будущего империи. «Мы напишем новый проект цивилизации», — сказал Карцев. «Не по указу, а по разуму». Я не мог не улыбнуться. Возможно, именно здесь, на этой степной земле, мы и вправду начинали строить новую эпоху, не мечтая о ней, а создавая ее руками. Летом 1917 года Мозгоград принял первых иностранных гостей высокого ранга. Делегации из Франции, Японии, Италии и даже Соединенных Штатов. Они были поражены не только масштабом, но и тем, как тщательно все было продумано, от логистики и водоснабжения до системы автоматического освещения улиц, работающей на экспериментальных генераторах. «Вы, русские, построили город будущего на пепле старины», — сказал американский инженер Блейк с оттенком уважения. «Мы думали, вы догоняете. Оказалось, вы обгоняете». Один из проектов, получивших личное одобрение императора, касался военной реформы связи. Молодой выпускник академии, Борис Кислов, предложил систему беспроводной связи между армейскими частями, основанную на радиопередатчиках нового типа. Прототип был немедленно направлен на Кавказский фронт, и уже через месяц штаб доложил. Координация частей возросла вдвое, а потери снизились. «Это не просто армия будущего», — заметил великий князь Кириллу. «Это война разума». Но не одни лишь победы наполняли мозг империи. В недрах лабораторий рождались и вещи, которые сами ученые называли опасными для истории. Проект «Гелиос» — попытка создать управляемый воздушный корабль, способный держаться в воздухе месяцами. «Зеркало» — инициатива по разработке системы наблюдения за погодой и передвижениями флота с помощью высоких башен и специальных линз. «Аргонавт» — амфибийная бронемашина для операций на суше и в воде. Все это казалось безумием, но уже не сказкой. К осени начались внутренние тревоги. Группа старших академиков направила на имя Николая II записку. «Ваше Величество, мы боимся, что темп, в котором развивается Мозгоград, опережает нравственное осмысление силы, которой мы овладеваем. Если знание не будет управляемо волей и моралью, империя может породить своего Франкенштейна». Я долго размышлял над их словами, и в ответ приказал учредить Институт этики и истории будущего, первую в мире организацию, целью которой было не только изучение технологий, но и контроль их воздействия на общество. К концу года Мозгоград вышел на новый уровень. Уже строился второй сектор, Механополис, для размещения промышленных лабораторий. Обсуждался запуск линии для тестирования первого в мире гибридного электропоезда. И в тишине секретных комнат шла работа над проектом, который носил кодовое имя «Прометей». «Что это?» – спросил я у Карцева. Он посмотрел мне в глаза. «Искусственный разум, Ваше Величество, пока, в теории, но однажды, он сможет думать как человек, а может и лучше». Я кивнул, потому что знал, империя уже не могла остановиться. Глава 28.1. Большая индустриализация. Осень 1917 года в Мозгограде стала началом нового этапа. Если до сих пор город был лабораторией и полигоном для идей, то теперь он становился кузницей, настоящей промышленной крепостью империи. Именно здесь, по моему указу, было положено начало большой индустриализации. Совет инженеров представил дерзкий, почти фантастический план. К 1925 году на территории Российской империи должно быть построено 50 новых заводов, связанных сетью скоростных железных дорог и снабженных собственной энергетикой. Первый такой объект, имперский металлургический комплекс на Урале, уже начал работу. Используя инновационные плавильные печи и новую систему вентиляции, он производил сталь на треть быстрее, чем аналогичные предприятия в Германии. Второй, Кировский завод в Мозгограде, выпускал новые образцы локомотивов, разработанные в сотрудничестве с инженерами из Швейцарии. В параллель шло строительство энергетического пояса России, каскады гидроэлектростанций от Волги до Сибири. Каждая станция проектировалась так, чтобы не только снабжать электричеством близлежащие города, но и иметь резервные мощности на случай военных конфликтов. Работы возглавлял молодой инженер Лев Иосифович Абрамсон, человек, предложивший использовать принцип турбин Вернея, привезенный из Франции. «Я встретился с ним лично. Мы строим свет не для войны», — сказал он, стоя на бурлящей платформе над ангарой, «а чтобы народ знал. Империя думает о нем не как о пушечном мясе, а как о сердце своего будущего». Сельское хозяйство также не осталось в стороне. Мозгоградские агрономы представили первые модели механических сеялок и самодвижущихся тракторов, работающих на угле и электричестве. Начались экспериментальные посевы в Воронежской, Курской и Саратовской губерниях. Урожайность увеличилась на 40% всего за год. «Вот что значит мозг и хлеб вместе», — заметил премьер Столыпин на выездном совещании. «Вы создаете промышленность, но не забывайте деревню. Это и есть великая реформа». Но индустриализация не была только железом и паром. Мы создавали новый рабочий класс. В Мозгограде открылись технические училища будущего, с общежитиями, столовыми и медицинским обслуживанием. Рабочим впервые в истории империи гарантировались 8-часовой рабочий день, государственные субсидии на жилье, пенсии по возрасту и инвалидности, профессиональные курсы повышения квалификации. Я лично подписал указ о создании Министерства труда и развития производства, передав туда полномочия по защите прав рабочих и модернизации экономики. Конечно, не все были довольны. Крупные помещики и старая промышленная элита жаловались, что монархия стала социалистической. Но я знал, без новой индустриальной мощи Россия не выдержит вызовов 20 века. Империя рождалась заново, не с саблей в руке, а с чертежом и болтом, не на крови, а на заклепках прогресса, и народ это чувствовал. Зимой 1917 года в Мозгограде заработал Центральный планово-экономический комитет, аналитический орган, задачей которого стало координировать индустриальные проекты по всей империи. Мы отказались от хаотичной либеральной экономики и строили дирижистскую модель, где государство стало инвестором, планировщиком и защитником от монополии одновременно. В состав комитета вошли лучшие умы из Санкт-Петербургского политеха, Казанского университета и даже бывшие военные логисты. Каждое решение теперь принималось на основе точных данных, демографии, доступных ресурсов, логистических узлов и потребностей фронтов. Мы создавали экономику стратегии, а не импульса. К весне 1918 года были заложены авиационный завод в Харькове, электромоторный комбинат в Нижнем Новгороде, машиностроительное кольцо в Екатеринославе и, самый амбициозный проект, Каспийский нефтехимический кластер с центром в Баку. Последний стал яблоком раздора в Государственном совете. Консерваторы обвиняли меня в том, что перекачиваю империю в промышленный монстр, а большевики, наоборот, распространяли слухи, будто я готовлюсь к превращению России в машинную диктатуру. Но народ видел иное. Появлялись рабочие места, дороги, освещение в городах, школы при заводах, поликлиники и библиотеки. Газеты все чаще публиковали заголовки вроде «Царь дает не хлеба, а инструменты, чтобы добыть хлеба вдвое больше». Однако трудности были. Восток империи страдал от нехватки квалифицированных кадров, и туда мы отправляли трудовые отряды учащейся молодежи. Я лично настоял, чтобы туда входили не только мужчины, но и женщины. Девушки в форменных пальто и с инженерными планшетами стали символом новой эпохи, эпохи разума, а не сословия. В 1918 году мы впервые превзошли Францию по выпуску стали и Англию, по производству подвижного состава. Уголь из Донбасса, нефть из Баку и железо с Урала стали основой новой индустриальной дипломатии. Теперь не мы просили западных инвестиций, а западные промышленники приезжали к нам, на поклон. И вот, сидя в рабочем кабинете в Мозгограде, среди кип документов, я тихо произнес вслух: «Россия больше не догоняет. Россия диктует». В этот момент в кабинет вошел телеграфист. «Ваше Величество, срочная депеша из Лондона». «Кто?» «Представители британского капитал-индустриального синдиката. Хотят визита. Просят встречу на высшем уровне и участие в мозгоградском чуде». Я отложил перо. Мы были на пороге чего-то большего, чем просто индустриализация. Мы начинали диктовать новые правила для старого мира. Депеша из Лондона стала не просто знаком признания, это был поворотный момент. Британцы, привыкшие смотреть на Россию с высоты имперской спеси, теперь искали долю в нашем рывке. Их предложения были заманчивы: инвестиции, технологии, совместные предприятия. Но я понимал, за любым золотом скрывается поводья. Россия не должна была стать чьей-то фабрикой на сырьевом поводке. «Примем делегацию», — сказал я, глядя на карту поставок, «но на наших условиях. Только партнерство, никакого диктата». В Москве, Петрограде, Риге, повсюду по стране запускались курсы технической грамотности. Мы не могли ждать появления инженеров через десятилетия, мы их создавали сейчас. Министр просвещения Курбатов предложил революционную идею – ввести в гимназии реальные училища технологические факультативы. Раньше благородные дети изучали только латынь и фехтование, теперь они держали в руках штангенциркуль и знали формулу Ньютона. Я лично подписал указ о создании трех новых технических университетов в Новосибирске, Тифлисе и Казани. Там, где когда-то были только мечети, церкви и базары, теперь поднимались корпуса с электростанциями, лабораториями и буровыми полигонами. Народ верил. Мы впервые дали ему не обещание светлого будущего, а инструменты для настоящего. Я видел это в глазах рабочих в Туле, когда открывал новый металлургический цех. В их взгляде не было привычного страха перед властью. Там был огонь, уверенность. «Вы правда думаете, мы догоним Америку, Ваше Величество?» — спросил один из молодых слесарей. Я улыбнулся. «Нет, сынок, мы ее обгоним». Между тем, внутренняя политика начинала реагировать. Старые промышленники, те, кто привык держать заводы как барские имения, начали терять влияние. Их раздражали наши кооперации, наши рабочие советы, наш отказ от коррупционных тендеров. Я знал, будет сопротивление, но у нас уже были кадры, у нас была поддержка народа, и у нас была цель. Весной 1919 года состоялся первый экономический съезд в Мозгограде. Там я выступил с речью, которую позже назовут манифестом новой России. Империя – не мраморный саркофаг, а двигатель прогресса. Наш щит – армия. Наш меч – интеллект. Наши фабрики – не крепостные стены.